Седьмой раздел. Укротитель драконов. Какой он у вас, здоровый, слабый или гиперконтролирующий? Мозг – коварный орган. У всех у нас есть странные, безумные, глупые, сексуальные, жестокие мысли, которые никто другой никогда не должен слышать. Разве вы, когда впервые несколько месяцев пандемии туалетная бумага и бумажные полотенца стали самыми популярными товарами, оказываясь в супермаркете и видя кого-нибудь, волочащего охапки туалетной бумаги и бумажных полотенец, не задавались вопросом, каково было бы споткнуться о них, просто чтобы увидеть, как они разлетаются повсюду? Я что, единственный человек? Конечно, в реальности я бы никогда не подставил кому-то подножку. Мой укротитель драконов, расположенный в передней трети моего мозга, в префронтальной коре, ПФК, защищает меня от импульсов, возникающих порой словно из ниоткуда. Чтобы драконы и намы, которых мы встречали и еще встретим, не украли ваше счастье, не подтолкнули вас к вредным привычкам и не разрушили ваши отношения, вы должны укреплять и защищать своего укротителя драконов. Ваш укротитель драконов, он сильный, слабый или гиперконтролирующий? Как уже было отмечено, здоровье ПФК вашего укротителя драконов во многом определяет состояние четырех кругов здоровья. Если ваш укротитель драконов слаб, ваши драконы сорвутся с цепи и разрушат один или несколько кругов. Если ваш укротитель драконов чрезмерно контролирует вас, вы, скорее всего, будете зациклены на своих драконах и будете управлять ими на микроуровне, что только ухудшит положение. Когда ваш укротитель драконов силен и здоров, ваши драконы будут ладить друг с другом и помогать вам достигать ваших целей. Например, когда умер мой отец, и я был охвачен скорбью, мои драконы могли воспользоваться этим моментом слабости, чтобы начать извергать огонь на мой мозг. Но применяя описанные в этой книге стратегии поддержания здоровья своих лобных долей, полноценный сон, употребление полезных для мозга продуктов, отказ от алкоголя и многое другое, я смог не дать этим драконам распоясаться. Наличие здорового укротителя драконов помогло мне скорбеть здоровым, а не саморазрушительным образом. В этом разделе мы поговорим о функции укротителя драконов, как сохранить его сильным и что делать, когда он слаб или чрезмерно контролирует вас. Мы также познакомимся с СДВГ драконом, синдром недостатка внимания и двигательной активности, который может выйти из-под контроля, когда укротитель драконов в отпуске. Обязанности укротителя драконов. Укротитель драконов выполняет в нашем мозге функцию тормоза, который мешает нам говорить или делать глупости. Британский комик Дадли Мур однажды сказал: «Лучшее устройство безопасности в автомобиле – это зеркало заднего вида, в котором маячит полицейский». Ваш укротитель драконов действует как полицейский в вашей голове, не подобно полицейским, которые нуждаются в постоянной тренировке, чтобы не терять бдительности. Он также нуждается в регулярной тренировке, чтобы эффективно функционировать и не делать промахов, разрушающих ваши отношения. ПФК – самая человечная и вдумчивая часть мозга. У человека она больше, чем у любого другого животного. Составляет 30% человеческого мозга, в то время как эта часть занимает 11% мозга шимпанзе, нашего ближайшего родственника примата, 7% мозга вашей собаки, 3% мозга кошки, вот почему кошачьим требуется 9 жизней, и 1% мозга мыши, вот почему кошки едят мышей. Вот основные функции ПФК, или то, что я называю обязанностями укротителя драконов. Надзор, защита от высказывания или совершения глупостей, постановка целей, целенаправленное поведение, преодоление препятствий, настойчивость, планирование, концентрация, предвидение последствий, суждение, контроль импульсов, организованность, эмпатия, проницательность, обучение на ошибках, отказ от поведения, несовместимого с целями, добросовестность. Например, делать, когда говоришь, что сделаешь. ПФК развивается у человека последней. Как правило, ее созревание заканчивается к 25 годам. Вот почему тарифы на страхование автомобилей обычно снижаются после 25 лет. Это возраст, когда молодые люди начинают принимать более взвешенные решения. Зная это, легче понять, почему у детей, подростков и молодых взрослых снижена исполнительная функция. 81% подростков сообщают о том, что им не удается достичь важной цели, которую они поставили перед собой. Для взрослых людей понимание особенностей развития может способствовать большему сопереживанию, поддержке и контролю за молодыми людьми. Вот почему задача родителей – быть укротителем драконов своего ребенка до тех пор, пока его собственный укротитель драконов не разовьется в полной мере. Когда ваш укротитель драконов здоров, это помогает вам со временем адаптировать свое поведение для достижения поставленных целей, даже в периоды стресса и неопределенности. Когда он слаб, он более уязвим в стрессовых ситуациях, а когда детей оставляют без присмотра, тут уж никогда не знаешь, какие ужасные вещи могут произойти. Задача родителей – быть укротителем драконов своего ребенка до тех пор, пока его собственный укротитель драконов не разовьется в полной мере. ПФК называют исполнительным мозгом, потому что он действует как начальник на работе, контролируя сотрудников и задачи, которые необходимо выполнить, чтобы бизнес был успешным. ПФК также посылает сигналы в другие части мозга, чтобы успокоить, например, драконов прошлого или намов, нападающих на вас. Когда укротитель драконов здоров, он подобен дирижеру в оркестре, объединяющему музыкантов для совместной игры и создания прекрасной музыки. Укротитель драконов также действует как совесть мозга, помогая вам со временем адаптировать свое поведение для достижения ваших целей способом, соответствующим вашей морали и убеждениям. Я думаю о ПФК как о сверчке Джимини из фильма «Пиноккио». Кем был сверчок Джимини? Совестью Пиноккио. Какова была его роль? Он помог Пиноккио достичь своей цели – стать настоящим мальчиком. Когда Пиноккио не прислушался к сверчку Джимини, деревянная кукла чуть не погибла из-за принятых ею неправильных решений. Пока вы бодрствуете, ваш укротитель драконов ПФК всегда наблюдает за вами, защищая вас от импульсивных действий, предпринятых вслед случайных мыслей, приходящих вам в голову. Во время сна укротитель драконов отключается. Вот почему ваши сны часто бывают необузданными и дикими. Проблемы, вызванные слабостью укротителя драконов, когда активность ПФК слишком низка. Когда укротитель драконов не при исполнении служебных обязанностей, в отпуске, ранен или болен, жизнь становится намного тяжелее для вас и всех тех, кто вас окружает. Когда активность ПФК снижена, ваш эмоциональный мозг, а также драконы прошлого, с большей вероятностью будут мучить вас, эмоциональный круг. Ваши намы, вероятнее всего, нападут на вас, психологический круг. А принятые вами решения могут привести к большим неприятностям в любом из четырех кругов. В те дни, когда коронавирус заставлял большинство людей прятаться дома, люди со слабыми укротителями драконов стекались на пляже и веселились на вечеринках. Вот последствия низкой активности ПФК. Отсутствие внутреннего самоконтроля, глупые слова или действия, отсутствие целей, неустойчивое поведение, неспособность преодолевать препятствия, недостаток настойчивости, отсутствие планирования, отвлекаемость, недостаточный просчет последствий, неверные суждения, слабый контроль над импульсами, дезорганизация, низкий уровень эмпатии, недостаток проницательности, проблемы с обучением на ошибках. В самом деле, когда укротитель драконов не на дежурстве, поначалу вам может быть веселее. Исследования показывают, что низкая активность ПФК может вызывать ощущение спонтанности и большей креативности. Когда активность ПФК низкая и укротитель драконов не на дежурстве, у людей гораздо чаще возникают следующие проблемы и трудности. Проблемы в школе и неуспеваемость, развод, неудачи на работе, юридические проблемы, штрафы за превышение скорости, тюремное заключение, финансовые проблемы, повышенная возбудимость, конфликты или стремление привлечь внимание негативными действиями, хронические опоздания, плохая организация времени, рецидивы, если человек на программе по борьбе с зависимостью, прокрастинация, слишком часто говорит «да», перебивает других, отсутствие добросовестности, проблемы с психическим здоровьем, как правило, СДВГ, и пагубные привычки. Теперь, я думаю, вам понятно, почему защита вашего укротителя драконов необходима для более счастливой и здоровой жизни. Что вредит вашему укротителю драконов? Что вредит ПФК и притупляет ее способность укрощать ваших драконов и уничтожать намов? Биологический круг здоровья включает в себя много вещей. Вот почему я так много пишу о важности здоровья мозга. Вы должны защитить ту его часть, которая защищает вас, и обратить особое внимание на следующие проблемы. Первое. Все, что снижает приток крови к мозгу. Кровь необходима для жизни. Она обеспечивает питанием каждую клетку вашего тела и выводит шлаки. Новые исследования показывают, что клетки мозга не стареют. Скорее, стареют ваши кровеносные сосуды. Все, что повреждает кровеносные сосуды, повреждает ваш мозг и лишает его необходимых питательных веществ. Угнетенное кровообращение является предиктором болезни Альцгеймера номер один, связано с СДВГ, депрессией и шизофренией, серьезными психотическими расстройствами. Высокое кровяное давление, любая форма сосудистых или сердечных заболеваний, недостаток физической активности, кофеин и никотин снижают приток крови и работоспособность укротителя драконов. Второе. Старение. Чем старше вы становитесь, тем меньше приток крови к ПФК. Томография головного мозга ясно показывает, что с возрастом ваш мозг, как правило, становится менее активным. Вот почему, чем старше вы становитесь, тем серьезнее вам нужно относиться к заботе о своем мозге. Третье. Воспаление. От английского inflammation. Слово, происходящее от латинского, означающего «воспламенять». Похоже на низкоуровневый пожар, разрушающий ваши органы. Низкий уровень омега-3 жирных кислот, ЭПК и ДГК, докозагексаеновая кислота и эйкозапентаеновая кислота в вашем кровотоке может приводить к воспалению и непосредственно связан с СДВГ, признаком дисфункции укротителя драконов. Четвертое. Травма головы. Это наиболее распространенная причина проблем с укротителем драконов. В одном исследовании, опубликованном моей командой, указывалось, что 94% травм головы затрагивали лобные доли. Мозг мягкий, по консистенции напоминает мягкое сливочное масло, а ваш череп действительно твердый, со множеством острых костных выступов. Поэтому защитите свой мозг от травм, избегая любых действий, которые могут включать удары головой. Примечание. Не позволяйте своим детям играть в силовой футбол или бить по футбольному мячу головой. Пятое. Токсины. В том числе плесень, тяжелые металлы, такие как свинец или другие токсины окружающей среды, могут повредить укротителю драконов. Наркотики и алкоголь снижают приток крови и функцию укротителя драконов. Вот почему люди склонны принимать неверные решения, когда они под кайфом или пьяны. Шестая. Доказано, что ожирение снижает функцию укротителя драконов, поскольку вызывает воспаление в организме. Следите за своим весом. Седьмая. Высокий или низкий уровень сахара в крови может навредить укротителю драконов. Высокий уровень сахара в крови, преддиабет и сахарный диабет повреждает кровеносные сосуды и снижает функцию ПФК. Низкий уровень сахара в крови, вызванный голоданием или гипогликемией, также снижает приток крови к мозгу. Качество вашего рациона имеет решающее значение для здоровья вашего укротителя драконов. Восьмая. Плохой сон. В том числе бессонница, апноэ во сне и снотворные таблетки могут вывести укротителя драконов из строя. По оценкам Американской ассоциации сна, от 50 до 70 миллионов американцев имеют проблемы, связанные со сном. Когда вы спите, ваш мозг очищает себя. Если сон нарушен, в вашем мозгу накапливается мусор, который отрицательно влияет на вашу память. Если вы спите менее 7 часов ночью, это снижает силу вашего укротителя драконов. Недостаток сна связан с проблемами ожирения, гипертонии и травмоопасностью. Это также может вызвать проблемы в браке, поскольку при ослабленном контроле ПФК вы можете сказать то, чего лучше было не говорить. Ваш мозг всегда прислушивается к уровню сахара в крови. При слишком высоком уровне сахара в крови гипергликемии возникают спутанность сознания, усталость, судороги, головные боли, жажда, чувство голода, одышка, боли в животе, проблемы с концентрацией внимания, затуманенное зрение, потеря веса. При слишком низком уровне сахара в крови гипогликемии возникают сонливость, чувство одурманенности, спутанность сознания, неспособность сосредоточиться, нарушение памяти, головокружение, легкомыслие, нервозность, депрессия, раздражительность, затуманенное зрение, сильная усталость, тревога, панические атаки, учащенное сердцебиение, тремор рук, бабочки в животе, приливы, потливость, слабость, обмороки, давящая боль в голове, головная боль в области лба, бессонница, боль в животе, диарея. Когда укротитель драконов осуществляет гиперконтроль? В то время как низкая активность ПФК вынуждает укротителя драконов сделать перерыв и отправиться в отпуск, гиперактивность ПФК, научный термин гиперфронтальность, обусловлена тем фактом, что укротитель драконов всегда настороже, беспокоится, постоянно думает, контролирует на микроуровне и расстраивается, когда что-то идет не так. Гиперфронтальность связана с обсессивно-компульсивным расстройством, обсессивно-компульсивными особенностями личности, ригидность и негибкость, чрезмерный самоконтроль и некоторыми формами депрессии, то есть с психологическими и социальными проблемами, осложняющими ваши отношения. У моего пациента Марка, 42 года, была гиперактивная ПФК. Он был высокоэффективным менеджером, генеральным директором технологического стартапа. Его инвесторы были в восторге от потенциала его бизнеса, но при этом там наблюдалась очень высокая текучесть кадров. Консультант сообщил совету директоров, что, по его мнению, Марку свойственно осуществлять микроменеджмент, тем самым деморализуя команду. Один из членов совета директоров порекомендовал Марку прийти ко мне. Марк поначалу воспринял эту идею в штыки, но затем согласился. Марк рассказал мне, что члены его семьи страдали от депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства, злоупотребляли алкоголем. Его дед был известен тем, что десятилетиями таил обиды. Эффект сканирования активности головного мозга Марка показала значительно повышенную активность в его ПФК. Этот паттерн во многом определял его жестокость, тревожность, затаивание обид и микроменеджмент. Когда он понял, что его мозг вызывает социальные проблемы и будоражит некоторых из его драконов, он согласился принимать несколько простых добавок – шафран и 5-гидрокситриптофан, а также увеличить физические нагрузки, чтобы успокоить эту часть мозга. В течение следующего года текучесть кадров его компании снизилась, и правление выказало удовлетворенность его работой. СДВ, СДВГ. Драконы разрушают вашу жизнь? Когда укротитель драконов устал, ослаб или находится в отпуске, у людей часто проявляются признаки СДВГ, также иногда называемого синдромом дефицита внимания, СДВ. Недиагностированный СДВГ разрушает жизни людей. Он связан с низкой активностью ПФК. Его отличительными симптомами являются недостаток внимания к обычным, рутинным, повседневным вещам. Человеку трудно сосредоточиться на таких действиях, как домашнее задание, оформление документов и работа по дому. Отвлекаемость. Человек слишком часто видит, слишком много слышит и слишком много чувствует, что отвлекает его от любой задачи, которую ему нужно выполнить. Неорганизованность времени и пространства. Часто опаздывает, и в его доме, комнате, письменном столе и сумке почти всегда беспорядок. Прокрастинация. Склонность делать все в последнюю минуту. Проблемы с контролем импульсов, склонность делать или говорить что-то, не продумав это до конца. Если вы узнали у себя эти симптомы, подумайте о том, чтобы пройти диагностику и лечение. СДВГ связан со всеми перечисленными ранее проблемами укротителя драконов. Лечение может значительно улучшить качество вашей жизни, работы и взаимоотношений. Джессика. Джессика, 38 лет. После рождения своего третьего ребенка чувствовала себя подавленной. Она работала медсестрой и была замужем за профессиональным футболистом. Его несколько раз перекупали различные команды, и за 8 лет они переезжали 13 раз. Она была хронически перегружена, что сказывалось на ее браке и отношениях с детьми. Она годами проходила психотерапию, но, казалось, это никогда не помогало в достаточной степени. Лечащий врач назначил ей Лексапро, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, чтобы повысить уровень нейромедиатора серотонина в мозге. Серотонин имеет тенденцию успокаивать мозговую активность, что полезно, если мозг работает слишком напряженно, но очень вредно для мозга, если он недостаточно активен. Лексапро сделал Джессике намного хуже, растормаживая ее и заставляя говорить гадости мужу и детям. Офект сканирования Джессики показало снижение общей активности в ее мозге, особенно в ПФК, что является классическим признаком у людей с СДВГ. Прием Лексапро был одним из худших вмешательств, которые мог назначить ей врач. Собрав больше сведений из истории ее жизни, я узнал, что Джессика была хорошей ученицей, но учителя говорили, что она слишком много болтает, беспокойно и непоседливо. Выполнение домашних заданий занимало у нее в 2 раза больше времени, чем у ее друзей. Она часто опаздывала и была неорганизованной. Работая медсестрой, она употребляла много кофеина, чтобы оставаться бодрой и сосредоточенной. Вероятно, она унаследовала СДВГ от своей матери, которая была импульсивной, раздражительной, хронически неорганизованной и всегда опаздывала. У Джессики был классический, нелеченный СДВГ, что вызывало стресс не только у нее самой, но и у ее мужа и детей. Ее укротитель драконов всю жизнь был слабым, а многочисленные переезды подвергали Джессику хроническому стрессу, так что она никогда не могла расслабиться. Когда я пролечил ее СДВГ нутриентами, включая омега-3 жирные кислоты и цинк, а также небольшими дозами стимуляторов, ее концентрация внимания повысилась, стресс уменьшился, а брак значительно улучшился. Ее мозг также стал намного здоровее. Изначально Джессика не хотела принимать лекарства, так как считала, что это изменит ее личность, сделав другой. Я сказал ей, что лекарства и пищевые добавки не сделают ее другим человеком, но, сбалансировав работу ее мозга, помогут ей стать той, кем она была на самом деле. Усиление ее укротителя драконов помогло не только ей, но и всей ее семье. Укрепляйте своего укротителя драконов, чтобы он принимал правильные решения. Первый и самый важный шаг к укреплению вашего укротителя драконов – это понимание, чего вы хотите, определение цели своей жизни. Затем каждый день задавайте себе вопрос. Дает ли мне мое поведение то, чего я хочу? Без этого вашим поведением часто будут управлять коварные драконы, о которых мы говорили ранее. Скажите вашей ПФК, чего вы хотите, и она поможет вам придерживаться поведения, позволяющего это получить. Ваш мозг реализует то, что он видит. Если вы сосредоточитесь на негативе, вы почувствуете депрессию. Если вы сосредоточитесь на страхе, вы, скорее всего, почувствуете тревогу. Если вы сосредоточитесь на достижении своих целей, у вас гораздо больше шансов их достичь. Слишком многие люди повинуются капризам своих драконов, вместо того, чтобы использовать свой мозг для планирования своей жизни и достижения своих целей. Многие драконы с радостью решают за вас, что вам делать со своей жизнью. Чудо на одной странице. Чтобы помочь вам понять, чего вы хотите, я разработал упражнение под названием «Чудо на одной странице». Это мощное, но простое упражнение для поднятия мотивации. Оно поможет направлять ваши мысли, слова и действия. Упражнение так называется, потому что я видел, как оно быстро фокусирует и меняет жизни многих людей. Инструкция. на листе бумаги или в электронном виде, четко напишите свои основные цели в перечисленных областях. Здесь выделены такие сферы, как взаимоотношения, учеба, работа, финансы и самореализация, что поможет выработать более сбалансированный подход к жизни. Эмоциональное выгорание возникает, когда наша жизнь становится несбалансированной, и мы перенапрягаемся в одной области, игнорируя другую. Возьмите лист бумаги и ручку и напишите свое чудо на одной странице. А именно, чего вы хотите? Что вы делаете, чтобы это произошло? Например, взаимоотношения. Что вы хотите для супруга, родителей, детей, семьи, друзей, соседей, работы, школы, финансов и что вы делаете, чтобы это произошло? Что вы хотите для своего «я» в аспектах физического здоровья, эмоционального здоровья и духовного здоровья? Взаимоотношения. Супруг, любовь, родители, дети, семья, друзья, соседи. Работа или учеба. Краткосрочные и долгосрочные цели в учебе и на работе. Деньги. Краткосрочные и долгосрочные финансовые цели. Я. Физическое, эмоциональное и духовное здоровье. В каждом разделе кратко напишите, что для вас важно в этой области. Пишите, чего вы хотите, а не чего не хотите. Будьте позитивны, пишите от первого лица и укажите, что вы в настоящее время делаете для достижения этих целей. С уверенностью, что у вас все получится, работайте над этими целями. Просматривайте свое чудо на одной странице ежедневно. Кроме того, прежде чем что-либо сделать или сказать, спросите себя, дает ли мне мое поведение то, чего я хочу? Если вы каждый день сосредотачиваетесь на своих целях, ваш мозг воспринимает эту реальность и создает ее. Когда вы задаете ему определенные направления, вам становится намного легче придерживаться соответствующего поведения для достижения желаемого. Ваша жизнь становится более целенаправленной, на нее меньше влияют ваши драконы. Ваш укротитель драконов начинает помогать вам конструировать вашу жизнь. Работайте над достижением важных для себя целей. Используйте чудо на одной странице, которое поможет вам быть той личностью, которая имеет право решающего голоса. Как только вы поймете, чего хотите, устраните все, что вредит вашему укротителю драконов, и укрепите его с помощью следующих стратегий. Занимайтесь физическими упражнениями для активизации кровообращения. Изучайте что-то новое для поддержания активности вашего мозга. Принимайте добавки с омега-3, жирными кислотами и витамины. Оптимизируйте уровень витамина D с помощью пищевых добавок или больше бывайте на солнце. Защищайте свой мозг от травм. Избегайте токсинов, особенно марихуаны и алкоголя. Работайте над тем, чтобы обрести здоровый вес. Сделайте сон приоритетной задачей, стараясь спать 7-8 часов каждую ночь. Поддерживайте стабильный уровень сахара в крови. У вас больше шансов защититься от драконов и намов, если у вас есть четкие цели, здоровый уровень сахара в крови, вы достаточно спите, в вашем организме нет алкоголя, вы не голодны, не злы, не одиноки и не устали. Если вы оставите свою ПФК слабой, вы будете легко поддаваться драконам вредных привычек, коварным драконам и драконам зависимости. Когда ваш укротитель драконов силен, вы тот, кто стоит у руля, и это очень мощная позиция.